Глава 6. Ох, Лёха, Лёха и другие охи, ахи, хохмы, страхи. «Уже устроился?» Не оборачиваясь на чуть слышный шорох в коридоре, спросила я, отстукивая последние строчки в отчетном шедевре эпистолярного жанра бюрократического характера. Дверь в квартиру, ожидая возвращения Конрада, я не запирала на замок, потому вздрогнула только тогда, когда отозвался совершенно незнакомый невозмутимый мужской голос. Не успел. Испуга снова не было. Я лишь обернулась к невысокому крепышу в потертых штанах цвета хаки и темно-зеленой майке-алкоголичке. Нос картошкой, маленькие серо-голубые глазки под белыми ресничками, почти невидимые на загорелом. Откуда-то в мае-то, не в солярии же ходил, лице. На ногах незнакомца красовались кожаные ботинки на толстой подошве с высокой шнуровкой. Но почему все гости ходят по дому в уличной обуви? Кроме Конрада, конечно, потому что у него обуви нет вовсе. «Ты кто?» — с вялым интересом уточнила я. «Вроде местный». «Ледников припоручил твою охрану, Кроха». С той же индифферентно отозвался мужик. «Я Лёха». «Геля», — машинально представилась в ответ, совершенно офигевая от мысли, что теперь меня будет пасти этакий тип, выглядящий работягой с завода, спустившимся за пивком в ларёк. «Это чего, как говаривали в далекие 80-е братки, типа круто?» Как-то идея почти совместного проживания с симпатякой-вампиром мне нравилась больше. Много-много больше. Или сволочь ЛСД пытается загрести моего Конрада работать на перекресток куда подальше, оставив вместо него сие недоразумение? «А с чего ЛСД так расщедрился?» — буркнула я себе под нос, пытаясь сообразить, как отделаться от хоккеиста за 60 секунд. «ЛСД?» хмыкнул мужик и показал мне большой палец. «Хороший ярлычок. Надо будет нашим сказать. Приживется. Он как мозги начинает компостировать, сшибает чище наркоты». Когда мы мимо входной двери шли в сторону кухни, я не удержалась, проверила. «Да, тапочки для гостей, несколько пар. Чистые и новые, специально купленные, лежат, как лежали на полочке». Никаких заклятий невидимости на них не наложили, никакие твари-топкоеды не схарчили. Неужели трудно было нацепить? Не обижайся, Кроха. Меня Денисыч прямо к дверям пульнул, и я о коврик подошву вытер. Не стоит мне ботинки-то снимать, на всякий случай. Приметив взгляд и правильно истолковав его, обстоятельно объяснил Лёха. И тут же, оставив трёп, как на другую программу переключился, мужик серьезно спросил. «Дверь у тебя постоянная или блуждающая?» «Я пока в терминологии не секу. Если ты о том, где гости появляются, то около кухни, рядом с кладовой или в ней самой. Не всегда в одном и том же месте. Статистики пока маловато». «Показывай», — велел Лёха с деловитым спокойствием, без хамства. Я мысленно вздохнула. Человек пришел добросовестно делать работу, и выгонять его за дверь просто потому, что мне его фас-профиль не по вкусу и вообще посторонних в доме не хочу, по меньшей мере невежливо. Вот ЛСД покажется, ему все выскажу в наглую морду носатого лица. Я сама себя поохраняю. В крайнем случае Конрада попрошу или на сигнальную кнопку браслета давить буду, да по мобилке трезвонить. Кстати, «любопытно, а кто на экстренный вызов прибудет?» «Любопытно-то любопытно, но испытывать в деле все одно неохота. Опасности я люблю только в триллерах по видео. Телек не жалую. Вечно там реклама весь драйв сбивает. Да и кинотеатры из-за этого не перевариваю. Когда вокруг куча чавкающего и гогочущего в самом неподходящем месте народу, настрой тоже пропадет, несмотря на крупный формат картинки и объемный звук. Хруст вокруг и мельтешащие головы спереди все равно получаются объемнее. Участок от ванной до кухни Лёха обследовал так, словно был собакой, чуть ли не в полуприседе и принюхиваясь, куда только его неуклюжесть исчезла. Двигался уволень, подобно белому танцору. Я только в сторонке скромно стояла, начиная в полной мере осознавать, фразу из анекдота по поводу того, что можно бесконечно наблюдать не только за водой и огнем, но и за работой других людей. Такого умельца, пожалуй, Даже рыбой подкормить будет не жаль. Все равно ее ту его хочу в морозилке. Кстати, о рыбе. Как там она, голубушка, в духовке поживает? Уже пахнет. Я отвлеклась на пару мгновений от созерцания чужой работы, чтобы пойти проверить готовность деликатеса, и вспугнутым зайцем замерла на пороге, потому что дверь в кладовку с кухонной утварью, аккуратно прикрытая с утра, распахнулась с треском. Нервно затрезвонили ветряные колокольцы. Громко чпокнула по стенке ручка. Из кладовой на бреющем вылетел кто-то большой, раздалось еще несколько звуков. Тук-тук-тук. Серое смазанное пятно — все, что я смогла различить, прежде чем пятно сцепилось с оттолкнувшим меня подальше в сторону Лехой. Мужик заступил дорогу этому непонятному. Я считала утренний спарринг Конрада и ЛСД образцово-показательным мордобоем? Да то был хор мальчиков-зайчиков. Подумаешь, два мужика просто выясняли, кто из них круче в жестко-контактном режиме. Теперь у меня в коридоре действительно дрались не на жизнь, а на смерть. Мужик с банальным именем Лёха и какой-то тип с головы до ног, закутанный в серое. У него даже на лице была маска. Сражение продолжалось не более пары минут, на которые я впала в краткий ступор от неожиданности. А может, от того, что Лёшик крепко приложил меня об стенку и дверь кухни, выводя из-под удара. К тому времени, когда я собралась сбегать за гантелью в другую кладовку и попытаться использовать ее как успокоительное для гостя, все стихло. Серый застыл кучкой пепельных, почему-то измазанных жидко-синим и ярко-красным тряпок. Лёха лежал рядом. Рука выгнута под неестественным углом, кажется, сломана. От ключицы и ниже вместе с майкой распахнулась огромная рана. «Достал, падла!» — хрипло признал Лёха, скосив взгляд на грудь, и хотел сказать что-то еще, но кровавые пузыри на губах помешали. Глаза мужичка закатились, и он отключился. Надеюсь, что отключился, а не помер. Стук его головы о пол словно щелкнул во мне тумблером. Я открыла рот и заорала. «Конрад!» Одновременно нашарила на запястье и нажала тревожную кнопку. Какое действие вызвало отклик быстрее, не скажу и под тулом пистолета. Реальность адекватно не воспринималась. Какое-то время спустя рядом оказался вампир в черном халате и белых носках до ЛСД. Я ткнула пальцем в Лёху и жалобно мяукнула. «Помогите». Вампир уже опускался перед моим защитником на колени. Юркий язык принялся вылизывать глубокую рану. ЛСД жестко фиксировал руку охранника в правильном положении половины полотенца, сорванного с коридорной бельевой веревки. Только потом куратор занялся серым трупом. Перевернул его маской вверх, сдернул с головы, открывая без носа и безбровое лицо с выпирающими изо рта нижними клыками. Над кадыком у трупа имелась красная татуировка, то ли трезубец, то ли трилистник. «Бегорит, наемный убийца и вор», ткнув в нее когтем, констатировал ЛСД. «Да, нож был отравлен». На миг, отрываясь от реанимационных процедур, согласился Конрад. «Наемный убийца? Как эта тема укладывается в список причин перехода? Или он не по мою душу шел и напал в состоянии аффекта, шокированный внезапным переходом?» Напряженно следя за реанимацией Лёхи, проводимой Конрадом, уточнила я. Все лучше, чем стоять у лекаря над душой и переспрашивать. Ну как там, пациент скорее жив, чем мертв, или наоборот? Объектом киллерского интереса бывать мне еще не доводилось, ибо небольших денег, неизвестности, всего того, что обычно привлекает профессионалов такого рода, за душой не числилось. Не знаю. Талантами в некроматии не одарен. Сам же убийца ничего поведать не в силах. Сухо откликнулся ЛСД. Вот теперь, кстати, передо мной снова во всей красе и актуальности стал периодически всплывающий вопрос на тему «Куда девать труп?». Вообще-то я была рада, что проблема встала именно в таком варианте. Лучше раздумывать над телом безусловного врага, раз напал, значит, безусловный, чем не думать ни о чем по личной причине пребывания в состоянии «покойник свежий» первой категории. Я без трепета отвела взгляд от мертвеца в сером. Дрожи при виде трупа не было, потому, наверное, что он не был человеком. Скорее, серокожий воспринимался как персонаж комикса или фантастического фильма, а к таким любой из нас, людей современных, привычен. На окровавленного Лёху я старалась не смотреть совсем по другой причине. Было стыдно, что из-за меня человек подставился под удар, так что уперлась глазами в косяк кухонной двери. Там как раз на уровне моей головы и груди накрепко засели в дереве рамы три серые рукояти. Похоже, метательные ножи. Вот почему Лёха толканул с такой силой. Он не просто отталкивал меня подальше от места боя, а натурально уводил из-под удара. Никогда бы не подумала, что неказистый мужичонка способен сражаться как натуральная машина смерти, на равных или даже лучше, чем суперубийцы и не человек из-за двери. Если бы не он, трупом стала бы я. Жаль, ничем не могу помочь защитнику, сочувствием раны не залечишь. Горечь поселилась под языком. Веселый кураж и предвкушение от ощущения причастности к чуду, к тому, что реальность слилась со сказкой, не исчезли, но отступили, утратив мишурный блеск. Приобрели отлив стали. Нет, радость мне не отравили, просто положили настороженность на другую полочку подаль. Пожалуй, не зря первым даром из-за дверей стал ядовитый стилет Зарра. Только я все равно им не воспользовалась. Я глупая. Даже когда Лёха с убийцей сражался, подумала о гантелях, а не о клинке. Не умею я на рефлексах оружия выхватывать и убивать бездумно, как дышать, тоже не умею. Научусь ли? Очень сомневаюсь. Актуальная поговорка «жить захочешь и не так раскорячишься» вряд ли применима к моей способности стать хладнокровной убийцей. Да и спасительницей тоже не стану. Куда мне? Даже Конрад сейчас делает больше. ЛСД планомерно обшаривал труп убийцы и скидывал в непрозрачный мешок разные, судя по смутным ассоциациям, возникающим в сознании, колюще-режущие причиндалы, найденные на теле и около оного. Не отвлекаясь от дела, куратор бросил небрежно. «Выпей валерьянки». «Я не кошка, чтобы от этой травки балдеть», — огрызнулась я. «Он что?» «Правда считает, что я сейчас нервную истерику закачу? Если так, просчитался». «Не бойтесь, Сергей Денисович, падать к вам на грудь с рыданиями и портить рубашку не собираюсь». Может, дверь и привела мое сознание и психику в измененное состояние. Только я, сколько себя помню, и раньше во многом была со странностями. В шоковой ситуации всегда сначала действовала как могла, грозила, что попало, на чистых рефлексах, а потом думала и переживала. Помню, когда совсем еще мелкой была, жила у нас собака, бедовая овчарка Варька. Летом семья обитала на даче, пребывавшей по ту пору в состоянии перманентного строительства. Дом уже стоял, под веранду был выкопан котлованчик, захватывающий часть оврага. К двери в родные пенаты, выходящие аккурат в котлован, вели не нормальные ступеньки, а ступенчатая дорожка вдоль стены из блоков будущего фундамента веранды. Внизу же, кроме крапивы и колючего малинника, тоже валялась часть будущих блоков со штырьками, задранными вверх. Варька, зараза, обожала дремать на широких ступеньках, причем на самой верхотуре. Всяк входящий принужден был перешагивать разленившуюся псину. Я лет, кажется, 9 от роду, как раз шла с полным дуршлагом клубники домой, когда спящая овчарка стала поворачиваться и соскользнула с пьедестала. Что было потом, мне пересказывала очевидец Стаська, подновлявший у дома топчан. Как была в домашних тапках, я сиганула с высоты в 1,5 собственного роста вниз в крапиву и малинник, счастливо избегнув плит со штырями и поймала падающую Варьку в полете. Подбежавший брат вытаскивал меня обратно, овчарка выбралась сама и тут же завалилась спать снова. Правда, на сей раз в доме. Что удивительно, ни одного синяка или царапины я при экстремальном прыжке не заработала. Даже пузо не надорвала, когда ловила овчарищу в 20 слишком килограммов весом. Стаська еще несколько недель меня супердевочкой дразнил. Зараза. Сейчас я молча покусывала губу, не получив ехидной отповеди от занятого делом куратора. Он то ли действительно был поглощен обыском, то ли успешно симулировал активность, чтобы не хлопотать над тяжело раненым. Словом, Варьке я тогда помочь могла, а Лёхе нет. Это и бесило, заставляя огрызаться на ЛСД. Нет ничего хуже ощущения беспомощности перед близкой бедой. В осознание неприглядной ситуации вплелось ощущение некой странной тяги налево, в прямом смысле налево, в сторону ванной. Я отступила, подчиняясь занятному притяжению, открыла дверь, дошла до стиральной машины, на которой высился тазик с русалочьими побрякушками, и запустила руку в добычу. Пальцы сомкнулись на браслете, нити голубого жемчуга, перемежающегося округлыми бутылочно-зелеными камешками. Красивенький такой. К летнему сарафанчику льняному подойдет. Эта мысль мелькнула, сменяясь куда более странной. Почему-то ужасно захотелось взять украшение и намотать на сломанную руку Лёхи. Не понимая загадочного порыва, я прихватила браслет из кучи и подошла к куратору посоветоваться. «Сергей Денисович, а эта вещь не может обладать целительными свойствами?» Перед колоритным носом клювом Кайста заканчивалась нить браслета. «С чего вы, Елена Юрьевна, воспылали немедленным желанием определить практическую ценность ювелирных изделий? Вид крови поспособствовал пробуждению сорочьего инстинкта?» — скривился ЛСД, отмахиваясь от пощекотавшего нос кончика жемчужной низки. «Ну, насчет повадок сорок не знаю. Вам, как условному представителю потомков крылатых, виднее. Я лишь почему-то чувствую тягу надеть браслет на Леху». Буркнула я, уже жалея, что начала приставать с вопросом к куратору. Лучше б Конрада спросила, только тот пока не закончил обработку раны спецназовца. Кровавого кошмара стало значительно меньше. Большая часть раны уже закрылась красным рубцом, неприятным, но куда более желанным, чем распаханная от ключицы до средних ребер грудная клетка. Однако Конрад сам прервался на миг и скомандовал мне. «Хочется, цепляй лучик», и даже чуть сместился, уступая место подле раненного. Я поспешно присела на корточки и намотала украшение прямо на спину, сооруженную куратором Фениксом. Просто намотала, и пока рассуждала, как закрепить, замочка-то на браслете не было, то заметила, что браслет сам прилип к руке мужчины, словно схваченный суперклеем. Поудивляться всласть не удалось. Прошло не больше пары минут, как украшение само едва заметно проблеснуло, потом потускнело, выцветая с голубого и зеленого до равномерно серого, и струйкой стекло на пол. А пальцы сломанной руки Лёхи дрогнули, мужчина глухо застонал, приходя в себя. «Крепко меня потрепали», — хекнул он и еще раз уже сознательно пошевелил рукой, проверяя подвижность конечности. «Жить будешь», — нейтрально сообщил ему Ледников, отпихнул меня от раненого, проверил реакцию зрачка на свет, пощупал пульс и добавил. «Сейчас доставлю тебя к медикам». «А с девочкой-то кто останется?» — уточнил мужик деловито. Впрочем, за этим тоном отчетливо, теперь-то я слышала наверняка, проскальзывала забота. «О ней позаботятся», — холодно ответил ЛСД. Темные глаза были злы. Думаю, он сердился разом на нештатную ситуацию и на мирный труп, ранение и обязанность искать кого-то другого для присмотра за чумовой девицей, умудряющейся открывать двери куда ни попадя с завидной регулярностью и минимальными временными интервалами. А что я? А ничего. Я все равно опустилась на коленки рядом с Лехой, наплевав на измазанный в крови пол, опять переодеваться. И, чмокнув его в колючую щеку, сказала: «Большое спасибо. Ты спас мне жизнь». «Живи, кроха!» — кривовато улыбнулся мужчина. Конрад закончил исцелять рану слюной и сместился правее. Кажется, раненый вообще в упор не замечал присутствия вампира. Не игнорировал, нет, просто не видел. «Не знала, что мой жилец и на такое способен». «Но удобно. Не будет никаких лишних вопросов и трепыханий пациента или жертвы. Нужно подчеркнуть». Одной рукой ЛСД взял за запястье раненого, другой скомкал край плаща трупа и исчез. «Так вот ты какая! Телепортация! Никаких спецэффектов, а все равно эффектно. Лёха пропадал с улыбкой, а руку прижимал к щеке в том месте, где я его поцеловала. «Ты его тоже спасла», — заметил вампир, изучая содержимое металлически позвякивающего пакета, который куратор не уволок с собой, а передал вампиру для пользования по необходимости. Позвала меня и вылечила руку. Я машинально огладила жемчужинки и камешки браслета. Только сейчас обратила внимание, что он уютной змейкой обернулся вокруг запястья. Обычно, надевая украшения, пару секунд привыкаешь к холоду, только потом оно нагревается и перестает ощущаться как что-то чужеродное. Этот же представитель отряда русалочьих ювелирных изначально был теплым, потому я и не заметила его самоуправства. А с другой стороны, если вещь такая полезная, чего ее с руки сдирать? Пускай висит, пригодится в хозяйстве. Только почему у него цвет поменялся? Может, он, как в компьютерной игрушке, артефакт однозарядный и теперь всего лишь симпатичное украшение? Нет, тогда почему сам на руку лег? Вопрос прыгнул на язык сам, прежде чем я задумалась, а может ли знать ответ Конрад? Вампир не разочаровал. Он взял мою руку с украшением, повертел осторожно и сказал. «Эта вещица тебя за хозяйку по праву дара признала. Целительный он. Только для того, чтобы снова работать, должен силу от живого владельца набрать. Не бойся, браслет лишь избыток забирает, и понемногу». «Здорово!» — искренне восхитилась я и снова погладила начинающие наливаться голубизной жемчужины и мало-помалу зеленеющие камушки. «Зара, конечно, замечательная штука, но браслетик мне, миролюбивый, нравился больше. Эту прелесть...» Я точно продавать не буду. Интересно, а если браслет в рот взять, дырка на зубе зарастет, или все-таки к дантисту идти придется? Я хихикнула, прикидывая здравоохранительные выгоды. С моим уникальным «везением» в кавычках такая помощь была бы очень кстати. Нет, болею я нечасто и на ноги встаю быстро. А вот зубы — это моя ахиллесова пята. Всякая твердая дрянь в рот проникает регулярно самыми непредсказуемыми путями. Если ем курагу, однозначно попадется какой-нибудь камешек. В варениках с вишнями все косточки, сколько их ни есть, мои, а в холодце — кости. Продолжать перечисление можно до бесконечности. Суть в том, что клиника по соседству мне скоро скидку как постоянному клиенту делать будет. Каждый раз, постановая от боли и выковыривая из зуба инородное тело, я кляла народные приметы о том, что такая пакость приключается исключительно к счастью, и ругательски ругала себя, что не пошла на юридический. Засудить преступников, покусившихся на мои челюсти, было бы блаженством. Но куда большей и продуктивной радостью, чем месть, станет восстановление здоровья. Я погладила браслет. Тут же показалось, что от украшения к голове прошла щекочущая волна, как будто очень слабый ток пропустили. Зазвонил таймер, и я поспешила на кухню выключать рыбу. Война войной, а ужин по расписанию. Пока витала в облаках мечтаний и отключала духовку, из приоткрытой двери кладовки, откуда, собственно, выскочил наемник с тату-трезубцем, донеслось какое-то кряхтение. Первым там оказался Конрад, решивший взять на себя обязанности прикрытия или, может, движимый излишним любопытством. Застыл мой новоявленный родственничек на пороге в каменной неподвижности греческой статуи. Но они такие же голые и красивые, только на это конкретное мраморное великолепие наготы вандалы в моем лице напялили куцый халатик, скрывающий все фактурные прелести». Я привстала на цыпочки, постаралась заглянуть Конраду через предплечье и замерла вторым, хоть и не таким эстетичным, как первый, членом композиции. В кладовке, на тазике с мытой картошкой, пустой канистре от воды и участке прежде свободного пола лежал зверь. Совершенно явно таких на земле, равно как серокожих наймитов, не водилось. Странное и одновременно завораживающее гармоничное создание не походило ни на одно из животных моего мира. В его тело с роскошной золотисто-черной шкурой словно сплавили воедино волка, гепарда, льва и медведя. Красив и грозен был зверь, даже в состоянии оцепенения. Двигать конечностями он не мог, однако, судя по хрипу, был жив. «Ух ты какой!» — не смогла восхищаться молча я. На звук голоса веко с длинными ресницами над правым глазом дрогнуло и приподнялось, открывая золотой в зеленую радиальную полосочку глаз. Нет, я поняла мгновенно. Диким животным создания из кладовки не было. Слишком осмысленно смотрело оно на нас, и совершенно человеческие скорбь и горечь плескались в зеленом золоте. Хотелось подойти, погладить, пожалеть, почесать за ушком и сказать, что все будет хорошо. Здравый смысл в лице Конрада вовремя заметил мое состояние и отвесил легкий. Точно знаю, что легкий был бы в нормальную силу вампира, убил бы на месте, а так только звонко щелкнуло. Щелбан по лбу для приведения в сознание. Точно. Чего я? Совсем сдурела. Эта очаровательная зверюшка с большими клыками, какие даже из закрытой пасти ножами посверкивают и когтями-лезвиями, в момент меня на лоскутки порезать способна. Не стоит забывать очевидного. Зверь пришел с этим убийцей, который едва не прикончил Леху. «Я преследовала того, кто убил моего двуногого брата-господина», — раздался в голове порыкивающий, полный глухой тоски голос. «И не настигла. Убейте меня. Я не исполнила долг, недостойна смерти в бою». «Четыре трупа возле танка дополнят утренний пейзаж», — мелькнула в башке строчка старой песни. Я красочно представила околевшее животное в кладовой и уточнила. «Этот, тот, кто убил и так далее, случайно не тип в сером?» «Он подло напал из засады, натеревшись шахрой, отбивающий нюх, когда мы шествовали в купальню», — согласилась зверюшка, оказавшаяся созданием женского пола. «В это время меня сильно потрясли. Ой, Конрад не понял, в чем фишка ступора напавшего на родственницу и пытался методом физических манипуляций привести тельца в чувство. «Подожди, мы разговариваем», — попросила я вампира, и тот, удивительное дело, тут же прекратил. Беседа тем временем продолжилась. «Зачем мне тебя убивать? Враг, которого ты преследовала, мертв, а я не хочу твоей гибели». «Я хранительница, не сберегла». Дальше шло нечто почти непереводимое в слова или символы, воспринимаемое больше инстинктивно. О том, что собеседница не смогла предотвратить гибель того, кого охраняла, и потому считает необходимым умереть ради сохранения чести рода и личной, потому что, видевший смерть родича и господина, заслуживает лишь этого. Серокожий, которого она преследовала, умудрился не только прирезать клиента, по пути он еще и траванул четырехлапую немезиду. Не убил, яды на них не действуют в полной мере, но замедлил изрядно. Отрава оказывала снотворный эффект, потому мстительница не настигла врага. Именно в силу недостигнутого результата и понесенных потерь разумный зверь был твердо убежден в необходимости и неизбежной оправданности гибели. Собственно, наверное, убежден именно в силу разумности. Только рефлектирующие и мыслящие создания способны на самоубийство. А в случае невозможности умереть от чужой руки, моя гостья из-за двери планировала достичь необходимого самостоятельно, любыми подручными средствами, вплоть до того, чтобы перекрыть себе стратегически важные сосуды и истечь кровью. «Конрад, она жить не хочет. Чего делать?» Беспомощно вякнула я, пересказывая вампиру, как сумела, все, что поняла и ощутила. Мужчина смерил зверюгу взглядом, будто прикидывал, не помочь ли скопытиться, но, наверное, тоже решил не возиться с крупногабаритным трупом. Решительно отпихнув меня за спину, присел рядом с диковинным созданием на колени, уставился глаза в глаза. Длилось это довольно долго. Потом вампир поднялся и оповестил. «Не переживай, лучик, не будет она себя убивать». «Как тебе удалось?» — благоговейно вопросила я, полагавшая, что потенциальной самоубийце поможет лишь гипнотическое внушение. А может, именно этим Конрад и занимался, ведь вампиры, как считает художественная литература, мастера воздействия на сознание. «Я всего лишь сказал, что утром тоже считал свою жизнь законченной. Но реальность изменилась. Изменилась она и для той, что пришла вслед за мной, открывая дорогу в иной мир, где ее ждали и звали. Значит, мир и обстоятельства могут стать другими и для нее. Возникнет иной долг, превыше смерти. Потому есть смысл не спешить. Если в ближайшие 3 дня ничего подобного не случится, я обещал убить ее сам», — спокойно выложил козырь Конрад. «Понятно». Я почесала в затылке. «Что ж, договоренность была не из худших. Нам оставалось только подождать и понадеяться на закономерности возникновения дверей. Ведь не для убийцы же появился тот портал, что вел в мою квартиру. Скорее всего, он открылся ради этого охваченного азартом погони создания, прихватив при переходе убийцу в качестве бесплатного приложения. Во всяком случае, мысль была логичной и наиболее желательной. Ведь зверь был жив, а серокожий мертв и отправлен с ЛСД в поликлинику для опытов. Свидетельством успешно завершившихся переговоров стало выползание зверя из кладовки с покачиванием по синусоиде и размещение постояльца на ковре в гостиной. Комната 5 на 6 метров — сразу показалась мне ужасно маленькой для такой громады мышц и меха с комплектом клыков и когтей. Вылокав полный таз 5 литров воды, гостья отрубилась, раскинувши лапы. Тело само перешло в режим сохранения энергии, добивая остатки гуляющей в крови отравы и копя силы для будущих деяний. Оставалось только понадеяться, что зверюшка не линяет, как персидский кот. А то бедняга-пылесос сдохнет в неравной борьбе с клоками шерсти. А также хотелось бы, чтобы хищник ушел раньше, чем основательно проголодается. Мясо, чтобы накормить такую утробу, из магазина в один заход не притащишь. К тому же животные куда более чувствительны ко всяким добавкам, чем люди. Мы съедим и еще попросим. А этого может от всяких ГМО Кондратий встретить. И вопрос с непременным ритуальным самоубийством решится сам собой. Конечно, есть еще рыба. И, пожалуй, стоит достать из морозилки половину запаса. И зверик подкрепится, и дверца в морозилку без проблем закрываться станет. Я поглядела на пол в коридоре, расцвеченный пестрыми пятнами крови, и вздохнула. Опять мыть пол. А потом переодеваться в последний из чистых домашних комплектов. Укороченные штаны плюс футболка. Из ванной, где наполняла ведро воды, вышла на звук зубовного скрежета. В коридоре стоял ЛСД, глядел в проем гостиной и вопрошал Конрада риторически. «Опять?» «Не опять, а снова?» — встряла я. «Но вообще-то мы полагаем, что это и есть основной, без ярко выраженных, сразу предупреждаю во избежание порчи имущества, о социальных наклонностей клиент». А серый киллер шел в нагрузку, как Леха. «Жить будет», — отозвался куратор похоронным тоном. «А чего так мрачно?» — удивилась я. «Неужели ЛСД хотел похоронить мужика?» «Мне отдано категорическое распоряжение, пока не установится менее частая периодичность открытия врат, вести за вами, Гелена Юрьевна, неотлучное наблюдение». «Соболезную себе», — посмурнела и я, соображая, как бы отвязаться от черного феникса. «Значит, квартплату будем делить на двоих». Практично, и только искра веселого ехидства говорили об истинном его настроении, резюмировал Конрад, удивительно быстро адаптировавшийся к реалиям Земли. Наверное, действительно, он много путешествовал по мирам и обладал очень гибким мышлением, которое было залогом успешного выживания элиты вампирского рода. «Но ведь у меня браслет экстренного вызова есть и мобильник. Зачем такой садизм?» — опомнилась я. Браслет не всегда срабатывает при частом открытии врат. Ученые говорят, слишком мощное возмущение электромагнитного поля. Скривился Сергей Денисович. Если врата открываются чаще раза в сутки, охрана представляется непосредственно в зоне физической досягаемости. Помолчав, куратор вытащил из кармана куртки очень толстую пачку денег, кажется, 5000-ных, и передал Конраду. Это за перстень. Документы и кредитка будут готовы позднее. Из другого кармана достал пачку потоньше и 1000-ных. Это аванс. Должность помощник куратора, пока ты мой подшефный. «Быстро», — хмыкнул вампир. «Таких, как ты, здесь предпочитают держать поблизости, во избежание». Многозначительно не договорил ЛСД, а я представила, что способен натворить Конрад, если станет работать на какой-нибудь закрытый отдел разведки или вовсе на преступную группировку. «Ты хотел сказать, как мы», — съёрничал вампир и забрал обе пачки. Ледников промолчал, а молчание, как известно, знак согласия. «Эй, джентльмены, финансы, личные достоинства и проблемы трудоустройства — это прелестные темы для беседы, но не будете ли вы любезны устранить чужеродные декоративные элементы из дверной коробки кухонной двери?» Замывая шваброй кровавый декор на полу, воззвала я. Две черноволосые головы синхронно повернулись в сторону до сих пор торчащих в косяке рукоятей ножей. Куратор, начавший расхаживать по чистому участку коридора в процессе изложения радостных вестей о нашем будущем на троих, стоял ближе. Поэтому спокойно, без малейшего напряга, а я ведь их даже качнуть не могла, вынул один за другим все лезвия и передал вампиру. Оружие исчезло где-то под халатом Конрада. Дырки в косяке остались. «Как я буду их заделывать? На память не оставишь». Во-первых, некрасиво. Во-вторых, вызовет уйму ненужных вопросов. Ох, кажется, где-то в лоджии был брусок оконной замазки. А сверху замажу акриловой коричневой краски. Может, еще каких-нибудь веселеньких наклеек налепить? Видела в магазине бабочек. Точно. Куплю, и пусть порхают по косяку, отводя ненужные подозрения. Мобильник на кухонном столе заиграл военный марш. Я сгробастала его и бодро отрапортовала. «Привет, маман. У меня все отлично». «Ведь отлично от других прожитых до вчерашнего вечера дней. Отлично на все 100% и еще 1000 сверху. Такого прежде точно не случалось. Значит, я ничем родительнице не соврала». «Как с квартирой? Риэлтору звонила?» Убедившись, что дочка жива и благополучна, маман сразу перешла к делу. «Уже постояльцы нашлись», — похвасталась я, изящно обойдя аспект непричастности риэлтора к их вселению. «Приличные люди». «Хм, не люди точно. Я даже насчет приличия сомневаюсь», — подумала я и честно замяла тему, просто изложив факты. «Двое мужчин, коллеги из одной фирмы, здесь в длительной командировке». «Коллеги?» — голос матери разносился трубным гласом по кухне и долетал даже в коридор. «А они не из этих разноцветных часом?» «Не знаю, мамусь. Мне как-то пофиг. Хоть голубые, хоть серо-бурокозявчатые. Налом заплатили сразу вперед. Если деньги находятся в моей квартире, пусть даже в руках Конрада, значит, они частью уже мои». «Пофиг ей», — фыркнула мать и продолжила допрос. «Симпатичные? Женатые?» «О, мы сели на любимого конька». Поиск мужа для передачи третьего непристроенного чада в хорошие руки. «Ну, держись, ЛСД. Я сейчас скажу много приятного. Обручальных колец на руках нет. Один высокий голубоглазый брюнет, красивый, как из книжки про любимых Викиных вампиров. Второй больше на пугало похож. Высокий, черный. Нет, не негр и не метис». Волосы черные, глаза тоже черные, но главная достопримечательность — нос, подъемный кран в миниатюре. «Бери носатого», — тут же сориентировалась матушка. «Почему?» Я так удивилась, что даже вопрос ляпнула, будто я и в самом деле кандидата на почетную должность будущего супруга выбирать задумала. «Красавчики вечно за каждой юбкой бегают», — Замучаешься оттаскивать. К тому же, если нос большой, значит, дочура, и в другом месте будет за что подержаться», — объявила циничная родительница. «Ну, что вы хотите? Чтобы справиться с нашей оравой, надо быть генералом хотя бы в душе. А армия, она без толики цинизма, смешанного со здравым смыслом, не выживет. Ты давай, не тушуйся. На чай их, что ли, пригласи. Шарлотку даже ты сделать сможешь прилично. И фотки пришли». Снова представив фото Конрада в ванне и реакцию мамочки на такого рода фотосессию, я зашлась в кашле, прикрывая неконтролируемый хохот. На заднем плане нашей содержательной беседы послышался голос Папахина, мать передала привет от него и отключилась без проволочек. Я положила телефон на стол и обернулась к постояльцам. Конрад валялся от хохота на диване. ЛСД гневно раздувал ноздри, глаза его метали молнии помощнее той шаровой, которая меня приложила вчера. «Вам никто не говорил, что обсуждать людей в их присутствии неприлично, Гелена Юрьевна?» — процедил куратор. «А подслушивать конфиденциальную беседу еще менее прилично. Не осталась я в долгу. Что вам мешало удалиться на достаточное расстояние и не травмировать психику? Не хотели пачкать пол?» «Любопытство», — ехидно вставил свои 5 копеек Конрад и, подмигнув мне, спросил. «Тебе какие фотки нужны, Лучик?» «Приличные. А то мама скинет их Стаське на погляд, а он приедет на разборки», — хихикнула я и огрызнулась уже на куратора. «Кстати, успокойтесь, я и под дулом пистолета не стану проверять мамочкины постулаты о носатости». ЛСД скрипнул зубами, и мне стало чуточку стыдно. Наверное, мужчина малость комплексовал по поводу внешности, а тут я с подколками. Зато не будет сам обзываться. Я отпихнула совесть подальше. «А шарлотку сделаешь?» — заинтересовался Конрад кулинарным предложением матушки. «Будет время, сгоношу», — обреченно согласилась я. «В честь нашего родства. Если обещаешь съесть все сам, я сладкое не люблю. Жаль только Антоновки нет. С кислыми яблоками лучше выходит». «Если ваши двери будут открываться по 10 раз на дню, времени не будет ни у кого. Ни готовить, ни есть», — мрачно добавил оскорбленный куратор. «Так что делать? Вы же не объяснили, как контролировать процесс?» — пожала я плечами. «Этого никто не знает», — с искренним сожалением согласился Сергей Денисович. «Рассчитать индивидуальные периоды покоя и активности врат для каждого привратника до сих пор не удавалось. Они устанавливаются сами, для каждого свои. Примерно через 1/2 после первого открытия можно будет вывести усредненный цикл ваших. Персоны же, проходящие через дверь каждого привратника, вычислению и классификации не поддаются вовсе».